Воет сирена тревоги на их базе, отряды движутся, накрывая коридор один за другим. Поначалу было тесновато, но с каждой развилкой отряды распределяются по комплексу. Лаборатории, явно биологические. Я не эксперт-биолог, но за работой специалистов, вроде доктора Салуса, наблюдала. И оборудование отличить могу. А еще здесь есть пленные. В основном расы ковенанта и люди. Интересно. Джалим, подожди. Посмотри на человека, в две камеры назад. В два. Да, вот это. Камеры, одноместные кубические ячейки с ребром 2 метра. Типовая модульная постройка, под стандартные контейнеры. В таком ящике могут быть типовые роботы, или же клетки с живыми. Стандартный подъемник может передвигать их без каких-либо проблем. Важно не это, а разумные в этих контейнерах, точнее один конкретный. Джелима и сама его узнала, подошла к клетке и поздоровалась. Стефан Зински, какой сюрприз. Вижу, вы доверились не тем разумным. Мужчина в тюремной робе, бородатый и неаккуратный, раздраженно заметил. У них неплохо получилось представиться Керберосом, красавица. Привезли оружие, сказали, что от вас. Помогут, все такое. Сказали, что заберут серверы СВР с их базы. Ну, помогли, как видишь. Мне очень захотелось выругаться. Ситуации, когда Саларианская гору знает и вмешивается в наши операции, случаются. Но здесь произошло нечто иное. Они как-то прибыли параллельно с нами, сделали что хотели и улетели в закат, набрав пленных. Еще и смогли убедить людей, что прибыли от нас. Зински, человек непростой. Он уверен, что правительство украло его дочь и что-то с ней сделало. Оттого и ненавидит родное человечество, точнее официальную власть. Идеальная пешка. В сотрудничество с Керберосом вписался как влитый. Уже 8 лет является проводником в миры людей. И даже имел собственную команду эвакуации с кораблей на случай облавы. И не раз спасали его от кконы даже воителей людей. Но в этот раз его подставили с нашей стороны. Иронично. Джелима сама это поняла. Это база саларианской разведки. Мы вернем вас домой. Мужчина вздохнул, глядя, как его капсулу ломают биотикой, и отметил. Да я уже догадался. Вот только нельзя нас домой. Они нам что-то кололи. Чувствую себя дерьмово. Не знаю, что они могли нам колоть, а зноб колотит. Присмотревшись, я действительно отметила реакцию мужчины, и приказала. Все равно забираем их. Ненаселенных миров достаточно, выясним, что там придумали саларианцы. И, переключившись на Сангхили, спросила. Враз, а у вас что? Сангхили ответил. Нашли своих пленных. Они ставили на них эксперименты. Мы освободим их, ведьма, а потом сожжем тут все. Ну, устраивает. Они тут держат повстанцев людей, которые против их власти. Их тоже нужно перевести кое-куда. Пришелец ответил быстро. Ты помогла, и мы поможем тоже. Людей доставят туда, куда скажешь, один раз, если они не будут доставлять проблем. Отряд же продолжил зачистку территории и освобождение пленных, в том числе Джелим и остальные Эзари, извлекающие сервера, а заодно и освобождая пленных. Выжившие саларианцы сопротивления не оказывают. Все же большая часть персонала здесь не была военными. База здесь явно не первый год. Наземную часть можно построить весьма быстро, это правда. Но вот многочисленные подземные комплексы, с инфраструктурой, вентиляцией и системой карантина, уже сложнее. Отряду удалось так легко пройти ее именно потому, что защита была направлена внутрь, и по дороге имелся контрольный узел. Так-то в зоне повышенной опасности и система стерилизации есть. Джалим, смотрите. Камера ПР-14. Я тут же переключилась на камеру говорящей. Это была десантница, оставленная в помещении охраны. Конечно, Джелим потребовалось несколько минут, чтобы добраться до помещения. И там же уже обнаружился враз. Они оба смотрели на экран, где на операционном столе, подключенный к механизмам поддержания жизни, находился обрубок человека, лишенный рук и ног, с заметными шрамами. Это ни о чем не говорит, если применялся понацелен. Но вот сами размеры человека говорят о многом. Воитель, он не двигается, просто лежит в одном из помещений, прикрепленный к столу. Вероятно, неадекватен. Демон, я слегка вздрогнула, так как пилот корабля подошел незаметно, в таком состоянии. Нужно его добить. Я поморщилась. Уж очень воитель полезный трофей. Конечно же, стелс-фрегаты людей в том числе терпели крушение, сбивались, и иногда выжившие попадали в плен. Но вот такие выжившие, о таком не слышала. и убивать мне его совершенно не хочется. Это же такой материал для изучения, если использовать на нем объятия вечности. Но все не так просто. Корабль, на котором мы прилетели, принадлежит Врасу. Просто проигнорировать его позицию я не могу. Сангхили правильно понял мою задержку с ответом и добавил. Он сильный воин, и я не стал бы бежать от возможности сойтись с ним в бою. Но в таком состоянии. Скажи, ведьма, хотела бы ты жить так? И в последней фразе четкая такая угроза. Учитывая пару клинков на поясе, очень даже выполнимая. Ладно, я поняла твою позицию. А нам нужен твой корабль, Джалим. Войти, найти и добить. Я совершенно уверена, что саларианцы его изучали. Найдите, что сможете, любые записи. Их тут должно быть полно. Если найдете ученых, которые с нам работали, тоже забираем. Матрона уточнила. А остальных? А что остальных? Свидетелей нет, Джалим. Секретность должна соблюдаться. При взрыве базы не выжил никто. Тем более, что тут явно биологические разработки были. Нужно стерилизовать. Никто возражать не стал. 8. Новый Севастополь. Инстант. Кхейла. Новый Севастополь встретил нас зимой. Плотная облачность, снег, никакого солнца ниже уровня облаков и торчащие из белых густых туч иглы орбитальных лифтов. 100% влажность, еще и ускоряющий коррозию состав примесей в атмосфере. Космопорт есть, но только в центральном городе. Город, в который отправились мы, добывающий логистический центр. Здесь расположен именно орбитальный лифт. Зима мне не нравится. Зима это снег. Снег это твердая жидкость, имеющая неприятное свойство затекать в механизмы роботов и повреждать не самую современную, по моим меркам, электронику. Влажности некоторые неприятные элементы заставляют обслуживать оборудование вдвое чаще, чем обычно. Хорошо, что одержимое строилось на основе ГИТа, а они весьма надежны. Все равно не нравится. С другой стороны, визуально зрелище довольно приятное, когда площадка орбитального лифта километр за километром опускается в слой туч, освещенных солнцем. В определенный момент обзор упал до нуля, но внутри лифта все равно тепло и сухо. На площадке кроме нас с отрядом Сирен Осман находятся и другие люди, а также грузы. Мы здесь инкогнито, никто не станет гонять орбитальный лифт ради 6 человек. Поэтому мы отправились вместе с остальными, по графику. Я в роли Томака, только решила надеть круглые очки с круглыми стеклами. Мне понравилась концепция вспышек, отражающихся от очков. Уши, хвост и теплая одежда. Длинное пальто, черные перчатки. В шапке пришлось прорезать дыры для ушей, но это не проблема. Конечно, очки и одежда мне не нужны, но образ будет излишне выделяющимся, если их не будет. К тому же под такой одеждой можно спрятать оружие. Здесь неплохо помогает оружие цитадели, которое, в силу конструкции, может не иметь металлических деталей кроме бруска боекомплекта вообще. Интересна реакция других людей. Как минимум двое из отряда координатора, согласно личному делу, снег увидит впервые. Так что за их реакцией я слежу. Оба держатся хорошо, не пялится, но смотрит, ожидая, пока лифт пройдет слой облаков. Наконец, мы опустился достаточно низко, тучи и стало видно поверхность, где вместо солнечного неба и белого облачного ковра перед нами предстали бело-серые горящие электрическими огнями постройки, снег, ветер. Здания почти теряются на фоне снега, только электрическое освещение и выделяет их на фоне общей белизны. Я немедленно начал осматриваться, накладывая изображение на скачанную карту города. Пригодится. Неужели и ты никогда не видела зиму? Усмехнулся капрал Василий Белый. Одержимая обернулась к мужчине. У Белого характерные для славян черты лица, с высокими скулами, очень короткой стрижкой и худощавым телосложением. У него есть шрам, идущий по всей ширине челюсти, результат рукопашной схватки с бойцом Ковенанта. Любит сериал «Глобальная война о апокалипсисе». Если заслужит, покажу ему записи войны с предтечами. Спрашивала у адмирала, но та сказала, что пока нельзя, у него недостаточный допуск, а мне просто любопытно. Эта слуга сопоставляет карты местности и переданные планы СВР. Эта слуга нашла 17 неточностей и внесла 7 пометок. Мужчина вздохнул. Томака, хватит уже. Не знаю, кто учил тебя такому отношению, но это ненормально. Одержимая слегка наклонила голову. И созданные из мозга живого существа сохраняют частичную память оригинала. Мужчина задумался. Причем формально я не солгала, я же не сказала, что меня так создали. Но вот поверить в оцифрованный мозг японки с излишне традиционным воспитанием можно и даже не трудно. Мой социальный модуль уверен, что это даже положительно скажется на отношении военных. «Прости, не знал», – неожиданно извинился капрал. А это было несколько неожиданно. «Нет, в личном деле написано про честность мужчины, насколько это возможно, работая в разведке, но такая реакция не вписывается в шаблон». Оставалось только виновато и с поклоном ответить. «Все в порядке, эта слуга все понимает и сделает как должно, господину не нужно беспокоиться». Сержант Ляндивера, канадка с французскими и азиатскими корнями, боец УВОД, одетая сейчас в такую же теплую зимнюю куртку с капюшоном и тяжелые ботинки, заметила: «А мне нравится то, что и получили тела правильно, что ли. Хотя я и не знала, что и помнит о прошлом». Томака, увидев развернутые уши, женщина уточнила: «А насколько много вы помните, если тебе не сложно? Наш отряд стоит в углу платформы лифта, у самой стены с хорошим видом на город, около контейнеров, скрытой массой контейнеров с деталями, доставляемыми на планету. Плюс я на контейнер посадила дрон, так что нас не подслушают, разве что через специальное оборудование». Я ответила: «По-разному, но достаточно много, госпожа. Такие вещи обычно не обсуждаются, это неприлично». «Почему?» «Ну, потому, что это в некотором смысле не память этой слуги, но архивные записи ее прародительницы. И даже самые откровенные воспоминания, они не совсем ее. Эта слуга лишь подсматривает за тем, как это было. Подсматривать неприлично». Женщина слегка покраснела, явно поняла, что я имею в виду. Но мой комментарий — чистая правда. Восприятие памяти у оцифрованных и именно такое. И человеческие эмоции, реакции, чувства. Они изучаются не от скорби, что чувства недоступны, но из любопытства и желания понять, каково это. Мне и самой удалось получить несколько таких архивов и воссоздать различные процессы. Новый интересный опыт. Сержант Эдивера мой ответ удовлетворил. «Понимаю. Спасибо за откровенность, Томака». Одержимая слегка поклонилась и продолжила смотреть вдаль. Разговор затих. Ну не о деле же говорить в подобном месте, на круглой платформе, которая постепенно начала замедляться. Появились массивные, закрывающие обзор конструкции основания космического лифта. Лифт прибывает в центральный транспортный узел 2. «Добро пожаловать на Новый Севастополь», — сообщила автоматика. «Тоже глупые, контролирующие колонию, сгоревшие во время инцидента. Узнаю, кто именно произвел выстрел, лично устрою электрический стул». Судя по тому, как проходило выгорание моей аватары и десятка одержимых, ощущения схожие. Да, сам процесс был мгновенным, но мы воспринимаем мир куда быстрее, чем люди. Допускаю, что и оказавшиеся на краю импульса могли и осознать собственное уничтожение. Садисты органические. Наша команда покинула лифт и загрузилась в обычный рейсовый автобус. И поедем мы не в офис СВР, а на один из логистических складов. Так как поселение на планете Шахтерское, на планете имеется сеть крупных логистических центров. Грузы на них прибывают посредством железнодорожного монорельсового узла, и оттуда уже челноками и орбитальным лифтом доставляются на корабли, или на расположенные в центре колонии фабрики. А еще такие места традиционно — места встречи различных спорных личностей. Объект повышенной безопасности, еще и через камеры смотрит и, пусть и глупый, но и у них есть слабости. Все же продвинутая нейросеть не всесильна, и если знать нужные коды, сам навесит на цель отметку, имеет допуск. С новейшими личами, созданными на основе СУЗИ, такое не сработает, но это уже версия умного и, к тому же, новая. Их куда попало не ставит, тем более, их не ставит охранять склады с продукцией литейных в Шахтерской колонии. Вот и получается, что сверхсовременная техника есть, но за пределами крупнейших миров о ней могли вообще никогда не слышали. Это как с огнестрелом, когда у внешних колоний оружие может быть 3- или 4-сотлетней давности. Диких животных гонять хватает, от спартанца пули будут отскакивать. Автобус едет по заснеженному городу, я же могу сосредоточиться и на других интересных вещах. Разумеется, в пассивном режиме собирая данные и составляя карты, планы, выискивая потенциальные слепые зоны и позиции для снайперов и тяжелого оружия. Все это на остатках ресурса, так как мое ядро занято иным, куда более важным делом. Менее суток назад с нами связались Азри и сообщили, что паразит проявил активность в Батарианском регионе. Следует ли удивляться, что бесконечную волю сорвали с задания, и срочно отправили в сторону столицы. Азарит даже передали нам координаты в нашей системе, чтобы корабль смог, пусть и не точно, прибыть в нужный район как можно скорее. Да, отправили именно этот корабль, так как у меня больше всего информации о паразите. И если что, я помогу экипажу советом и удержу излишне деятельных личностей в рядах СВР. В крайнем случае даже расстрелом, адмирал разрешила. Приказ оценить масштаб проблемы, предоставить отчет командованию. По возможности, сжечь угрозу. Нам эпидемия паразита, пусть и не имеющего доступ к сети ретрансляторов, не нужна. И пока мы летим, я была резко против отправки экипажа в заморозку. Нет, эти люди учат правила безопасности в зараженном регионе. Полные. Со сдачей экзамена корабельному и, то есть мне, даже старшими офицерами. Пытавшиеся задавать вопросы были заткнуты прямым приказом адмирала. Нам не нужно заражение на борту, и никто не спустится на планету, не пройдя экзамен. А еще изучив голограммы паразита, пройдя через учение биологической тревоги и привив себе искреннюю любовь к огнеметам и дробовикам, и броне с замкнутой системой дыхания. По статистике, экипаж начинает меня искренне недолюбливать. Вероятно, после того, как я, используя все имеющиеся на борту шарики-проекторы, обесточила часть жилого блока и устроила там зомби-апокалипсис, используя искаженные образы экипажа, с комментариями, кого и как именно убили, разумеется, силами социального модуля. Капитан тогда был очень зол и заметил: «Оно того не стоит, Кхейла», на что я возразила: «Меня куда больше интересует выживание корабля и экипажа, чем их мнение. Все, что вы можете сделать, это выжить, чтобы ненавидеть меня и далее. Постарайтесь не занести паразит на мой корабль». Ответить им было нечего, но я и не ожидала ответа. Паразит – это не тот противник, с которым допустимы полумеры. Полет до цели займет более месяца, все же корабль был далеко в пространстве цитадели, и все это время люди будут готовиться и тренироваться. Пока же можно вернуться к контролю одержимой. У меня стойкое ощущение криминальной драмы. Антураж соблюден. Склад, на котором с разных сторон расположилось две вооруженных группы и в тишине, демонстрируя оружие, смотрит друг на друга. С нашей стороны люди, с их, турианцы. Исключение три. Одержимое, волосы пернатое гуманоидное нечто. В пернатом нечто узнается раса Цилакри. Люди моего времени сталкивались с ними. Разумные, гуманоидные птицы, жившие на территории Айкумены Предтеч, правда, координаты их родного мира мне неизвестны. Их некоторая импульсивность и любовь к рейдерству была весьма известна в мою эпоху. И во время войны они встречались редко, но каждый раз устраивали набеги на наши миры. Даже интересно, какие они сейчас. Технологии общества. Теперь они нам не враги. Снаружи снег, но в помещении склада тихо и сухо. Так мы и стояли друг напротив друга. Я уже думала добавить соответствующую музыку, просто, чтобы что-то произошло. Вперед вышел Валус. Клан Земли. ПССССТ. Клан Вол приветствует вас, друзья. Я вышла вперед, так же, как и Валус. Шарообразный карлик в скафандре выглядит довольно неуклюже, глаз за окулярами не видно. Общее сканирование проходит плохо, броня явно непростая. Я улыбнулась. Силтифор, рада встрече. Можете называть меня Томака, клан Мае. Валус, занимательно шипя дыхательным клапаном скафандра, согласился. Согласен, представитель клана Мае. Чем обязан встрече, мой новый друг? Под тихий стук когтей, обшитых серебром, вперед вышла Цилакри. Сине-фиолетовое оперение, серебро украшений, переливающееся в свете ламп. Судя по тому, как взвыл мой детектор, у нее в перьях весьма много колюще-режущего имеется. Серебристый жилет, одетый на торс, на руках браслеты и перчатки. Дорогой, со сложным узором, легкое мерцание колдовской защиты вокруг тела. Как интересно. Полагаю, ищущая выгоду здесь, потому что я просила о встрече. Мое имя Луан, младшая принцесса народа Рлэй. Я ответила поклоном. Примерно градусов 30. Уважительно, но без перегибов. Это слуга здесь, чтобы помочь вам, младшая принцесса. Но эта слуга полагает, что нам надлежит завершить сделку. Красный песок, Минагин X2, Омега Энкефалин 2, в обмен на платину. Если бы об этой операции услышала общественность, были бы проблемы. Первые два препарата – усилители колдовских способностей, стимулируют нервную систему цели, позволяя прокачивать по ней больше электричества и активнее работать с нулевым элементом и глушит боль. Как итог, цель сжигает себе нервную систему в ноль. Третий препарат прибыл с Нормандии, о нем мы узнали от Сузи. Наоборот, При попадании в организм нарушает работу нервной системы, отчего цель на время теряет возможность стабильно колдовать, а заряд этого плохеет. Надо ли уточнять, зачем нам данный состав? Не все ингредиенты можно достать у нас, как и расшифровать состав. Но эксперименты с колдунами идут, и для них СВР нужна химия. Прямо сейчас командование хочет, клонируя Азари, создать колдовские боевые механизмы. Не полный клон, только нервные системы и зашитые рефлексы. Закачивается препарат и конструкт рвет противника. После чего заменяем пришедшие в негодность элементы и повторяем сколько нужно. Ну а назначение препарата-блокатора, который стоит нам очень дорого, можно понять и так. И валусы торгуют всем этим. Одна из причин, по которой контрабандиста не схватили сразу, это именно эти препараты. Он явно что-то подозревал и захватил образцы, которые, когда появилась штурмовая группа, предъявил разведке, прямо сказав, что может достать еще. А местные, вместо разборок, решили доложить куда нужно, а потом протестировать. Вы находитесь здесь, точнее мы находимся. Тогда совершим же сделку, представитель клана Вол, предложила я. Василий сделал шаг вперед, выкатив тележку с платиной. Турианец, по команде Валуса, вышел к нему и положил на тележку чемодан. Силти, убедившись в содержимом чемодана, повернулся ко мне. Клан Земли, все, как заказано, ПСССТ. Красный песок, Минагин, Омега-Энкефалин-2, ПСССТ. По 5 стандартных баков каждого типа, друзья, ПСССТ. Разумеется, не только в чемодане. Турианцы выгружают из транспортера, на котором они приехали, бочки с веществом. Луран с интересом смотрит на процесс с разгрузки. Травить себя, какая глупость. Ну, не говорит же ей, что с помощью клонирования и опытов на пленных колдунах, наше командование ищет возможность создавать боевых роботов, применяющих управляемые колдовские воздействия. Секретная информация. Так что пришлось ответить иначе. Эти препараты могут быть полезны. Никто бы не стал заниматься подобным ради простого яда, принцесса. Хотя, глупость разумных и бывает неизмерима, но уверяю вас, это не тот случай, госпожа. Та щелкнула клювом. Такое отношение ей совершенно точно нравится. Ну разумеется, когда закончите, нам есть что обсудить, ищущая выгоду Томака. Моя одержимая снова поклонилась. Эта слуга ожидает вашего решения, госпожа. Определенно, принцессе такое отношение нравится. Социальный модуль работает как нужно. Многие, кто знает обо мне, считают, что мне нравится издеваться над людьми. В определенном смысле это так, это занимательно. Но факт в том, что задачи социального модуля куда шире. И класса советник изначально предназначен работать с массивными базами данных и десятками, сотнями пользователей одновременно, корректно отвечая всем им, помогая получить необходимые данные, вне зависимости от того, кто ко мне обращается. И социальный модуль с этим справляется. От него требовалось заинтересовать Цилакри, я обратилась к старым библиотекам, и модуль выполнил эту задачу. Пока СВР следит за отгрузкой, мы с Рылой отошли в сторону. «Принцесса, чем эта слуга может помочь вам?» Рылой, она же Цилакри, подобралась, приглаживая перья, которые, вместе с серебром одежды, весьма красиво переливаются фиолетовым, словно ночное небо. «У меня для вас заказ, для твоих хозяев, ищущая выгоду. По моей информации, твои хозяева пытаются наделить птенцов королевским даром, биотикой». «Верно, я с интересом посмотрела на Рылой, мы обменялись подозрительными взглядами. Резни не произошло. Проект спартанцев-колдунов показал себя ограниченно успешно. Дорого, в целом усиливает спартанца, но результат даже близко не на уровне Азари или опытного Крагана. Как говорят люди, аппетит приходит во время еды. Потому и встал вопрос, как усилить колдунов. Для того СВР и нужна вся эта химия. Для обычных сделок с цитаделью есть система контакта. Там продаются ресурсы, например водоросли и панацелин. Покупают промышленными объемами. С этого две колонии кормятся. Небольшие, но эти водоросли там растут просто везде. Вывод. Эта Рыла имеет доступ к информации. Возможно, видела вскрытие спартанца с вживленными элементами организма. А это интересно, как и то, что она хочет вам предложить. Эта слуга спрашивает, чего вы желаете. Луран, убедившись, что ее не подслушают, произнесла. Я могу помочь вам с этим. Я знаю, как создавать Рылой биотиков. С моей помощью вы можете получить агентов Рылой. Интересно, а что получите вы, принцесса? Рылой наклонила голову. уже не такая скромная, ТЦК, моя одержимая слегка оскалилась. Эта слуга ищет выгоду, госпожа, во всем, как вы и говорили. Рыла щелкнула клювом, разумно, но до согласия, я обсуждать это намеренно, ищущая выгоду. Это моя выгода и мой интерес. Адмирал, привлеченная моей голограммой и слушавшая все из своего кабинета на орбите Земли, уточнила. Хейла, скажи, что нас устраивает. Но нужны доказательства. Откуда она все это знает? Я спокойно передала вопрос. Луан ответила. Я принцесса. Наделением птенцов даром Луны и Солнца мне известны. Твои хозяева могут схватить меня, но без моей помощи успеха вам не добиться. Согласитесь, и получите власть и силу. То, чего твои хозяева желают. Откажетесь, и будете вечно лететь за Солнцем, силясь догнать закат. Разумно. Благо, адмирал дала добро. Послушаем, что она скажет. Скажи, что завтра будет встреча с Сирин. Пусть решит вопрос. Моя голограмма кивнула и передала. Госпожа моя готова встретиться с вами завтра и обсудить. Я не в силах решать подобное сама. Рыла щелкнула клювом. Приемлемо. Завтра, здесь же. Тем временем сделка завершилась. Платина отправилась в бронетранспортер, а контейнер оставили прямо на складе, в углу, под тентом. Рылай, Валус и турианцы загрузились в машину и покинули склад. За ними проследят, конечно, но погода снаружи такая, что дроны не помогут. Просто погода нелетная. В любом случае, сейчас это не важно. Наша командир, Кило-5, которая слушала через наши динамики весь процесс, приказала, оставьте охрану, остальным прибыть в выделенное для вас жилье. Пока отряд заканчивает, проверяет помещение на незарегистрированные устройства, одержимая вышла во двор. Снаружи погода такая же. Снег, серое тяжелое небо, видимость ниже среднего. По камерам, бронетранспортер покинул склад через одни из ворот, и приказали пропустить, и вот-вот скроется в снегах. Пуля с грохотом ударила в центр торса, вышибая щит одержимой. Анализ. Снаружи снайпер. Вторая пуля разорвала одежду и оторвала одержимой руку, отчего та рухнула в снег. Пистолет-пулемет упал вместе с рукой. Второй сейчас не особенно полезен, попадание было мощным, одержимую бросило в стену, отчего появились повреждения. Анализ. Выявлена точка стрельбы. Выполняется целеуказание. ЗРК, зенитно-ракетный комплекс, получил новое программирование ракеты, и та, повинуясь приказу автоматики, взмыла вверх свечкой. В это время, моя пытающаяся встать одержимая получила еще одну пулю в грудную клетку. Критические повреждения энергоячейки. Взрыв неизбежен. Отстрел. Выполнено. Сбой энергосистемы. Ячейки вылетела из груди, горя синим пламенем. Последние пара секунд работы одержимой отметились выстрелами из створа отряда, утонувшей в снегу энергоячейкой и ракетой, с грохотом ударившей в крышу склада. Туда, где сидел снайпер. Маловато нас, чтобы его ловить. Он знает местности, явно смог пронести оружие, а значит и путь отхода должен быть. Нужно выяснить, чем все кончилось. Нет сигнала. Так, а по камерам, отряд рассредоточился, выискивая цель. Капрал Василий Белый сел рядом с разломанной одержимой со смятой грудной клеткой. Томака потеряна. Снайпер готов. Похоже, она навела выстрел из-за ИРК. Не знал, что она так может. Я решила не ломать комедию. Да и наш координатор, не присутствующая в ангаре лично, тоже. Томака, отсчет. Снайпер атаковал мою платформу по выходу из ангара. Вычислила местоположение, скоординировала атаку. Цель поражена. Координирую процесс по внешним камерам склада. Движение отсутствует. Платформа потеряна. Загружаю новую. Потребуется время, чтобы прибыть с орбиты. Но я могу и далее координировать процесс по сети. Наш координатор, Сирин Осман, кивнула. Устраивает. Следи за периметром. Штаб-сержант Гриффин, обеспечить охрану груза и платформы нашего и... Соберите обломки, не стоит оставлять улики. Тут в разговор влезла сержант Лянь. Что за плазменный взрыв? Ковенант, энергоячейка, безразлично ответила я. Повреждена снайпером, произвела отстрел. Не хотелось, чтобы взрывом убило членов отряда. Тем более, что плазма надежно уничтожает само устройство, а через час перешедший в газообразное и жидкое состояние снег уже начнет скрывать следы, а остальное уберет уборочная техника. Платформу жаль, конечно, но лучше так, чем кто-то еще. Сделка заключена, а дел здесь еще много. 9. Кто ты есть? Сирин Осман с интересом рассматривала уничтоженное тело ее подчиненной. Томака все это время была для нее загадкой. Странная и, отданная ей в подчинение адмиралам. показательно скромная, услужливая, никогда не говорящая «нет» начальнику, очевидно в силу воспитания, и не имеющая прошлого как живой человек. Сирин это поведение подчиненной показалось подозрительным, и она попыталась проверить, а каким был человек, из которого сделаны. Для СВР это не проблема, особенно с ее допуском к информации. Адмирал подобный интерес только одобрила бы, и пусто, никакой информации вообще, нет, официальная легенда есть, но на ее уровне есть уточнение, это именно что легенда, а вот реальной истории, нет, такого человека не существует и не существовало, причем скрыт этот факт под очень высоким уровнем допуска, к которому она бы не имела доступа без протекции адмирала, невозможно поверить, что адмирал допустила участие в СВР неизвестно кого, а значит, должна быть информация еще выше уровнем, что показательно, так как выше только старший командный состав. Понятно даже без запроса, который Сирин делать не стала, добавляем тот факт, что ее назначила лично адмирал в ее рабочем кабинете на борту ее флагмана, а это значит, что она важна. В обычных условиях адмирал бы только передала личные дела или ссылку на документы, сброшенные на планшет, как это было с ее остальной командой, или по связи. Никто спартанку и увод в кабинете адмирала не строил, а Томака, да. И сейчас, рассматривая в трюме корабля останки платформы и, Сирин не могла не отметить, что тело ее подчиненной тоже очень уж нестандартное. Спартанцы и прочий личный состав получили инструкции в том числе о том, как именно созданы, работают, и как выводятся из строя тела и в случае, если это необходимо, а также иные модели используемых синтетиков, как гетой куклы. Сирин, пусть уже давно не спартанец-оперативник, все это изучила, и тело, лежащее на верстаке, имеет только общее сходство с теми схемами. А вот начинка, из общего в документах и теле, используемом Томака, скелет и синтетические мышцы, остальное, не сходится. Личный плазменный щит, совершенная оптика и расширенный сенсорный комплекс, квантовый передатчик, улучшенная тактильная сенсорика и куда больший, чем обычно, вычислительный блок. И, чтобы все это работало, плазменная энергоячейка. А значит, что все это время рядом с ней ходила плазменная бомба. И все это в сумме заставляет чутье женщины кричать, как сержант в учебке, громко и матом. С другой стороны, если бы адмирал хотела ее устранить, сделала бы это проще. Тратить на это крайне дорогую мобильную платформу и, нерационально, платформу явно штучной сборки. И все же, Томака, кто ты такая? Факт тайны раздражал. При том, что есть понимание, адмирал бы не назначила ей кого попало в подчиненные. Адмирал Парангаски, не такая, она бы не стала тратить личное время и ресурсы СВР на не пойми кого. И обладательница крафтовой платформы и без прошлого явно не исключение. Просто ее тайну еще предстоит разгадать. Еще одно доказательство. Реакция на атаку снайпера. Самостоятельно принятое решение, без согласования, атаковать и убить человека, при контакте с вышестоящими. Подозрительно. Кто же ты? И нет, спасение людей в рамках обычного для и поведения. А вот убийство человека, без согласования, находясь в контакте с руководством, необычно. Так женщина и осталась стоять, глядя с высоты своих 2 метров на разрушенное тело андроида, однорукая и с вскрытой грудной клеткой и поврежденной головой, и не замечая следящего за ней робота обслуживания, наблюдая за потугами будущего начальства, я контролировала одержимую, которая уже в виде новой Томака спускалась на планету, также и за очередной учебной тревогой на бесконечной воле. Не стоит ждать, что Сирин Осман поймет все правильно. О древних людях знают многие, но только в общих чертах. Древние люди для обычного пользователя – сказка уровня рептилоидов. Когда говорят о пришельцах из прошлого, традиционно имеют в виду предтеч. Тем более, когда нужно предположить, что речь идет о технологиях древних людей, а не секретной разработке СВР, как те же Ильич. Но это и не важно. В конечном итоге, рано или поздно Сирин Осман может стать новым адмиралом СВР. Тогда и узнает, кто именно помогал ей в делах. Сейчас же куда интереснее то, что предложил Рлей. Разумеется, сначала будут переговоры, и те, кто нанял того снайпера. И вот это уже моя задача. Нужно убедиться, что процесс переговоров не будет сорван. Тем более, что еще со склада химию после сделки не вывезли. Ждем транспорт. Как следствие, реактивировав новую Томака, я зашла в помещение, где кило 5 смотрела на мою тушку. Меня она услышала, но не обернулась. Я же подошла ближе и посмотрела на собственное тело. Пойдет на запчасти. Конечности целы, торс выше живота и ниже головы цел. Тело эвакуировали пеликаном, чтобы мою тушку не рассматривал кто попало. Тем более, что груз химии мы не повезем. Кило 5 и ее группа отдельно, химики из СВР отдельно. Я не имею доступа к этим операциям, только общую сводку, спасибо Куб. Я, посмотрев на тело глазами нового тела, заметила, пойдет на запасные части. Спасибо, что доставили на борт, координатор, легко сказала одержимая, мы отправляемся на поверхность, госпожа, рыцари готовы к высадке. Рыцари, армейская модификация гражданского грузового робота модели Циклоп, с появлением щитов, новой брони и поглотителей тепла, эти изначально не слишком прочные машины были доработаны до армейского тяжелого экзоскелета, крупнее спартанца, одновременно и на порядке дешевле любой модификации Мьёльнира. Применяются как тяжелая пехота, с возможностью установки даже стационарного оружия, как на Вепре или Мастодонт, ракеты, крупнокалиберный пулемет, рельсы, излучатели, прототипы энергооружия. Ковенант во время испытаний был в восторге, но недолго. Силы цитадели с ними еще не сталкивались. А уж что мы сотворили с броней Крагонов. Тут мы с Джейкобом и командой разгулялись. Физиология ящера изначально превращает тяжелую броню в легкую, а с краганской регенерацией, добавлением имплантов и силовой брони получается форменный танк, который можно и против предтеч выставлять. Даже жаль, что в наше время мы с ними не столкнулись. Плодовитость Крагонов предтечи проклинали бы целые эпохи, как и различные технические решения. Наконец, координатор обернулась и оглядела мою одержимую, точную копию уничтоженной. Интересное тело, Томака. Моя одержимая глубоко поклонилась. Благодарю, госпожа моя. Я собрала его сама. Кило 5 кивнула, сделав какие-то свои выводы. Сама. Полагаю, твое кристаллическое ядро находится не на борту этого корабля, верно? Поклонившись еще ниже, произнесла. Секретная информация, госпожа. У вас недостаточный уровень допуска. Сирин Осман спокойно кивнула. Понимаю, на этом она развернулась и отправилась к выходу из помещения. Идем, Томака. Нужно проследить, чтобы ничего не сорвалось. Тебя следует подключить к городским системам слежения. Их собственные справляются не слишком хорошо. А теперь глаза в пол, и вообще я бог скромности. Нет нужды в подобном, госпожа. Я все уже сделала и подключена к городскому видеонаблюдению. Женщина даже не замедлилась. Хорошо, так даже лучше. Уверена, что поняла это и без моего комментария, но проверила. Разумно. Наш корабль припаркован в окологражданской зоне у одной из станций. От нее к орбитальному лифту и на поверхность ходят маршрутные транспорты. Впрочем, с шестью рыцарями придется использовать грузовик и лифт. Что интересно, оружие у рыцарей комбинированное. Расчеты показали, что технологии цитадели при достаточно большой скорострельности и тяжелом стационарном оружии могут быть весьма эффективны. Проще говоря, если вам нужен пулемет, нет проблем с охлаждением и компенсацией отдачи, вольфрамовый блок компактнее ленты и допускает больше боеприпасов. Другое дело, что по размерам такое оружие будет довольно крупногабаритным, как раз за счет систем компенсации отдачи. А чтобы рыцарь был полезен и в иных ситуациях, применяется дробовик краганского калибра. Щит на подобного робота также можно поставить достаточно мощный. Ну и отдельно бронещит-плиту, которая не сразу прожигается даже плазмой, если это не плазменный танк, конечно же, но тут вообще без вариантов. На прошедших в гравитационный лифт меня, кило 5 и шестерых рыцарей местные смотрели с интересом. Ну а я считывал реакции, делая пометки. По большей части любопытство, но были и недовольные. Нужно будет проверить их. Отвращение само по себе преступлением не является, но следует уточнить их мотивацию подобной реакции. Ну а далее снова был спуск с орбиты, через тучи и снежный фронт, на Землю. Снежная буря уже кончилась, но густая облачность не рассеялась, отчего общая серость и мрачность пейзажа присутствует. И все же люди привыкли. Это момент, который может отметить при посещении города. Повышенная цветастость и тяга к украшательству. В военной и производственной части это незаметно, но вот в гражданской части города этого много. Люди, компенсируя общую серость и темноту окружения, добавляют цветов сами. И это интересно, пусть и не имеет отношения к делу. Все это я выяснила, составляя карту систем наблюдения. И здесь все неплохо. Охват системы слежения не полный, но основные улицы, промышленная зона, космопорты и орбитальный лифт отслеживаются. А вот в жилых блоках все хуже. Есть мертвые зоны, как и зоны, где картинка словно закольцована. Также много слепых зон на окраинах города. Внешний периметр охвачен камерами процентов на 15, как и крыши. И это с одной стороны возможность, проще понять, откуда придут проблемы, например, крыша со снайпером не отслеживалась. С другой сложность, так как нужно самим отслеживать эти зоны, не говоря о возможности физического повреждения системы для ее отключения, то есть сервера тоже нужно защищать, и не в открытую, так как ко всем потенциальным местам атаки рыцарей не поставить, а камеру, возможно, будем затыкать дыры своими силами. Координатор, мне потребуются ресурсы, список отправлен. Женщина, используя проектор на очках, быстро пролистала документ, пока мы спускались на лифте. Помощь с установкой, Томака покачала головой. Покорно благодарю, госпожа, я справлюсь. 30 инженерных дронов на борту вашего корабля готовы приступить к выполнению по вашей воле. Судя по задумчивому кивку, женщина что-то подозревает. Затем спросила, есть идеи, как именно эта птица собирается нам помогать? Обработка яиц, я кивнула. Да, госпожа, это наиболее вероятный вариант. Мы не тестировали замачивание яиц в конденсате нулевого элемента, в силу отсутствия высокоразвитых птиц до сего момента. Вероятно, эта Луан знает более точную технологию. Вопросов много, в том числе относительно лояльности получившихся организмов. Но если будет с чем работать, это может быть полезно. Колдунов не хватает. Расстановка камер заняла еще несколько часов. Улучшившаяся погода позволила использовать летающие дроны, но я быстро свернула процесс. Просто потому, что местные летающие дроны не используют, и это будет слишком заметно. А значит, наряжаем техников в нормальную одежду, даем дроны, адреса, и процесс пошел. В процессе удалось неплохо понять настроение населения. Колония во время магнитного залпа серьезно пострадала. Стабильно отрицательные температуры, отсутствие солнца. И когда вся электроника отключилась, люди оказались отрезаны вообще от всего, в том числе от тепловой энергии. И люди сумели объединиться, чтобы перезапустить оборудование. Есть довольно занимательный момент, когда персонал орбитального лифта, наплевав на всю секретность и запреты, пустили гражданских на территорию, и таким образом смогли реанимировать оборудование, а затем дали гражданским отогреться, а потом пришли СВР и устроили суд, по всей строгости. О чем знает вся колония? Скажите, координатор, Сирин повернулась к одержимой, почему люди ведут себя даже глупее примитивной нейросети? Я только что изучила инцидент старый год, и некоторые решения. Женщина ответила, они выполнили приказ и действовали по закону. Я фыркнула, решила использовать немного собственных протоколов, а не матрицу Томака. Все же хочу получить более полный ответ. По закону, да, непреднамеренное пособничество террористам, сделанное военным при исполнении служебных обязанностей. При том, что командование признало ситуацию чрезвычайной, этих солдат все равно наказали по полной. Женщина приподняла бровь в вопросе. «Считаешь, что это аморально?» Я фыркнула. «Считаю, что вызванная этим решением социальная напряженность только привела к усилению антиправительственных настроений. И данный результат предельно логичен, координатор. Фактически, основная наша проблема сейчас, в том числе последствия этого решения. Свидетели, если таковые имеются, не желают иметь с нами дела. Проверенная документация подтверждает общую радикализацию населения. Поэтому я и хочу уточнить, госпожа наша Сирин, мы что, злодеи?» Все это было сказано совершенно нейтральным тоном. Женщина хмыкнула. Да, и пошла дальше. Офис СВР, в отличие от земного, напоминает форт, расположенный на территории военной базы. Ну а рядом с базой расположен орбитальный лифт. На фоне лифта город выглядит совершенно невнушительно. Монументальное основание и уходящий ввысь, в тучи ствол и маленькие на его фоне коробки зданий. Общение с персоналом взяла на себя начальница, я же продолжила управлять роботами, расставляя камеры, а одержимая осталась у входа, глядя вдаль, после чего услышала шаги. Кажется, это один из сотрудников. Простите, я обернулась к мужчине лет 30, вы, интересный вопрос, уточните свой интерес. Мужчина тут же поднял руки ладонями к одержимой. Простите, просто я слышал, что и выдали тела, но не видел никогда. Но если я, таки убедившись, что это действительно сотрудник, ответила, да, я и, да, мы получили тела, можно даже потрогать, уши нельзя, Этот гений кивнул и осторожно положил руку на плечо, как настоящее, а затем приблизился, провел пальцами по щеке, и уместил свою конечность туда, где находится верхняя часть бедра, действительно, как настоящее. КХМ. Это он понял, что я никак не реагирую. Я даже специально сменил эмоцию одержимой на вопросительную. Что дальше? И да, подъехавший к зданию на вепре штаб-сержант Малькольм Гиффин тоже стоит на приличном расстоянии и смотрит, что будет дальше. Тем более, что распускатель конечности отходить не спешит, и, мне это надоело, тем более, скоро вернется командование. Эмулировать прикосновение ради непонятно кого, зачем, я разочарован, наконец произнес хвататель, ожидал более живой реакции, что ли, извините, я кивнула, это взаимно, я надеялась на более интересную реакцию, столь примитивная провокация конфликта, сплошное разочарование, креативное мышление отсутствует. А вы точно человек? Штаб-сержант прекратил изображать подпорку и подошел. Точно, Томака, отметил одетый в зимнюю униформу мужчина, и что-то мне подсказывает, что тебе это прекрасно известно. Штаб-сержант Гиффин, увод. Мой собеседник выпрямился и ответил на приветствие младшего по званию. Лейтенант Алинка, так она с вами? Да, сэр, я же проигнорировал обоих. Более заинтересованная наблюдением за городом через многочисленные глаза камеры. Город живет своей жизнью. Достаточно небольшой, 1300 населения. Ходят люди, совершаются сделки, поезда с металлом прибывают на склад и отбывают. Точка интереса расположена как раз на складе. И вот задача. Как охватить территорию так, чтобы отследить приближение проблем. Большие ресурсы я выделить не могу, занято на ковчеге. Да и бесконечная воля почти прибыла на место. Найти родной мир батарианцев, не имея его точных координат, а только примерную последнюю позицию ретранслятора, задача нетривиальная. В пустоте космоса разбежка в пару сотен световых лет, даже с сенсорами бесконечной воли, немалое расстояние, где в космическом ничто висит несколько десятков точек интереса, которые сперва нужно найти, потом проверить. И да, зона поиска трехмерная. Помогло отслеживание сигналов. Радио, различные излучения можно обнаружить на достаточно больших расстояниях. Затем понять, на каком векторе находится искомая планета, повторить. Благо у батаров сейчас весело, так что отследить нужные сигналы не особенно тяжело. Пусть и отнимает ресурсы. Но, вернемся к разговору двух военных. Моя одержимая делает вид, что слушает обоих мужчин. Так что Алинка заметил, на будущее. Если бы ты меня за мои действия ударила, это не было бы проблемой, как говорил поручик Ржевский. Можно и получить, но можно же и впендюрить. Рассмеялись мужчины. Одержимая коротко кивнула, взмахнув ушами. Конечно, лейтенант. После чего не самая высокая фигурка одержимой выполнила удар коленом по лейтенанту в очень конкретную точку. Именно так, как он сам и предложил. Штаб-сержант только приложил руку к лицу, похрюкивая явно от смеха. Открылась дверь. «Что здесь происходит?» – спросила вышедшая из кабинета Сирин Осман. Женщина посмотрела на одержимую, на лейтенанта и подчиненного, которые тут же попытались сделать вид, что ничего не происходит. Получилось не особенно, судя по анализу мимики. «Штаб-сержант, что здесь происходит?» – повторила координатор. Мужчина вытянулся по стойке смирно и произнес. «Лейтенант Элинка никогда не видел мобильные платформы и... мэм». Подошел спросить, мэм, и все, Алинка. Мужчина, стараясь держать стойку и не хвататься за поврежденную часть тела, сипло произнес, да, мэм, теперь вопрос ко мне, хотя одержимое может держать любое лицо по выбору. Томака, проблемы, поклонный ответ, все в полном порядке, госпожа наша, мы ждем ваших приказов. Лейтенант, пусть и не увидел знаков различия, но тоже изобразил монолит, ну, насколько смог. Сирин снова нас осмотрела и махнула рукой в сторону вепря. Когда мы погрузились в машину, сообщила, местные нам не помешают, но и не помогут. Томака, на тебе наблюдение. Гиффин, бери рыцаря и готовь периметр для встречи с Рылой. Так и сделали. Для переговоров выбрали тот же склад, что и в прошлый раз. Да, это предсказуемо. Но это также значит, что и наши оппоненты будут предсказуемы. Отряд рыцарей решили отправить из города и провести их на склад по методике грабителей поездов. Десантировать их пеликанами на борт грузового поезда в пути. Затем, когда поезд прибудет на склад, экзоскелеты высадятся и будут готовы действовать с неожиданной для всех стороны. Десантирование на движущийся поезд та еще задача, но вполне выполнимая, так как снега нет, погода относительно летная. Отдельно за городом зависнет пеликан, и наши спецы из УВОД займут позицию как снайпера и обеспечат целеуказание и огневую поддержку при необходимости. Моей одержимой нужно проверить сам склад на тему взрывчатки и прочих незадокументированных устройств с помощью роботов. Камеры и роботы помогут отследить, если на склад прибудет большой отряд людей, и все же средств обнаружения маловато. Снова начался снег, заработала уборочная техника, на этот раз не сильный, так что проблем с видимостью нет. Томака, доклад. Я еще раз проверила данные. Чисто, координатор. Персонал находится в ожидаемых точках. Их чипы отмечаются в заданных районах. Незарегистрированных пользователей на территории не замечено. Прослушивание сигналов, только технические переговоры. Идея проста, провокация. Если наше прибытие отследили, можно попытаться накрыть противника в момент, когда он сообщит о прибытии на территорию кило 5 на вепре. Нет гарантий, что поможет, никто не отменял проводную связь, но может и сработать. А если нет, попытаемся обнаружить прибытие группы захвата или снайпера. И это одна из причин, почему координатор вообще засветилась перед местными. Хорошо, продолжаем наблюдение. Я подумала и спросила по личному каналу. Прошу простить, госпожа, имеется вопрос. Ты подумала и ответила, не высказав эмоций. Я отвечу на твой вопрос, если ты ответишь на мой, несекретную информацию. Приемлемо, госпожа. А почему нет? Даже интересно, что она скажет. Тогда спрашивай, что чувствует человек, действуя как приманка и рискуя своей жизнью. И мне действительно интересно. Одна из тех вещей, по которым мне не хватает данным. И похоже, что Сирин Осман это заинтересовала. Интересный вопрос. Что чувствую? Волнение, азарт, интерес. Я хочу получить ответы. Мне не страшно, если ты спрашивал об этом. Теперь мой вопрос. Это платформа. Почему именно такая? Вопрос тоже интересный. Если говорить о конструкции одержимое, идеальное сочетание цены и качества. Основа платформы – GetSniper. Достаточно ловкая и подвижная. Синтетические мышцы хорошо копируют мышечную ткань органиков. Модернизации сделаны по принципу цена-качество. Достаточно эффективно, но в то же время достаточно просто, чтобы можно было заменить при необходимости. Женщина фыркнула. Квантовый маяк, плазменная энергоячейка, достаточно дорогая синтетическая кожа. Очень дешево, верю. Хорошо, а внешность? А вот с этим сложнее. Я могла бы солгать или сослаться на секретность. Но будущему работодателю лучше без необходимости не лгать в открытую. Это память о временах, которых более нет. Координатор. Кило 5 молчало 31 556 857 секунды. Приемлемый ответ. А теперь займись проверкой данных. Мы начинаем. Отлично. 10. Кхаршан. Жизнь рабов в гегемонии тяжела. Кастовое общество, в котором верхние слои населения живут более чем богато, среди сложных технологий и прекрасных садов, в окружении слуг, готовых исполнить любое желание хозяев по первому их жесту, сопротивление из рабов выбивают еще до передачи хозяевам. Граждане, обладающие чуть меньшим влиянием, живут в многоуровневых зданиях, где каждый может занимать целый этаж. Разумеется, постройки окружены зеленью, имеют прислугу, хоть и общую на все здание, и полный доступ к технологиям. Уровень жизни этих батарианцев ничуть не отличается от богатых представителей других рас, кроме отношения, которое к ним закреплено законодательно, а неуважение карается. Касты воинов, профессиональных потомственных, передающих свои знания новым поколениям, и жрецов имеют свою специфику, но также весьма щедрые. Они живут также в богатых кварталах, во втором-третьем круге, в зависимости от статуса. При этом нижние слои лишены всего. Правительство гегемонии даже не пытается делать вид, что у них есть какие-либо возможности. Они живут на окраинах, отделенных стенами и системами защиты, или под городами, в технических тоннелях, спланированных так, чтобы правильные граждане имели как можно меньше контакта с неправильными. Поступает запрос, из незаметной дыры выходит техник, все чинит и уходит, не мозоля глаза хозяевам. Исключение только уличные специалисты, садоводы, уборщики, слуги. Да, ручная уборка как символ статуса активно применяется. За столом также прислуживают именно такие слуги или рабы, ухоженные и вышколенные, идеально знающие этикет и не нарушающие его. Многие говорят, что подобный строй честный, что подобное есть везде, Просто обычно подобное отношение скрывается за внешней мишурой, что батарианцы просто не стесняются демонстрировать то, что остальные расы стыдливо прячут. В корне неверно. В гегемонии есть такие же слои граждан, как и везде. Между обитателями тоннелей и серыми кастами есть слуги, выполняющие роль прослойки между господами и дном, относительно опрятные, имеющие доступ к благам, пусть и не на хозяйском уровне. Ценные специалисты, творцы, офицерский состав, живущий вполне комфортно. Да даже батарианская армия, в которой весьма разноуровневая прослойка рядового состава живет в схожих и неплохих условиях, не хуже рас цитадели. Проблема как раз в том, что ниже них всех расположен внушительный пласт бедных и рабов, живущих гораздо хуже. Их жизнь мало отличается от их предков до космической эры. С поправками на город, конечно, нет образования, холодная проточная вода, концентрат в пищу, сон на нарах и небольшие комнаты, свет видит далеко не все, гидунам еще повезло работать с садами на поверхности, есть и сантехники, уборщики и говночисты, которые небо видит раз в месяц, притом не каждый. Чтобы не мелькать перед достойными гражданами, конечно же, рабам еще сложнее. Да, к низшим кастам батарианцев относятся так же плохо, но для местных это может и неприятно, но привычно. Они поколениями так жили, а для наиболее буйных есть, пусть и призрачные, возможности подняться. Арены, где можно сражаться, чтобы показать себя, армия. Если готов идти по головам окружающих, возможности выбраться со дна есть. Призрачные, особенно высоко таким образом не забраться, но есть, не для рабов. Они, а также некоторые низшие касты, находятся на самом дне этой системы. Вся их судьба – служение под треск и удар электричества ошейника до самой смерти, или до выкупа, что случается далеко не всегда. Селения, турианка Биотик, ранее бывшая в отряде Кабал, молча вспомнила, как их схватили батарианские работорговцы. Ее камера была сухой, с решеткой вместо одной из стен, за которой ходит охрана и системы слежения. Любое шевеление может быть поводом для избиения, так что нужно молча сидеть, думать и стараться не отсвечивать. Так вот история. На одной из колоний иерархии наблюдалась подозрительная активность, предполагался человек-воитель с сопровождением, их отряд задействовали, чтобы его подавить и избежать высоких потерь, а также провести расследование и выяснить, что там люди вынюхивают. Воители опасны, каждый может истреблять обычную пехоту едва ли не десятками, но вот скоординированные действия биотиков позволяют выводить человека из строя, а затем уничтожать, пусть и с потерями. Опыт есть, даже успешный. Не в этот раз, все это было ловушкой, не имеющей к людям отношения. Отряд прибыл и угодил в засаду. Это были батары, которые как раз и надеялись на то, что турианцы пошлют специалистов. Их подавили слишком превосходящими силами, точно знающими, кого ловит, и подготовившимися. Гравитационные платформы, будь они неладны, позаимствованная у людей концепция. Перегрузка в 10 крат, и если ты еще в сознании, шевелиться точно не сможешь. Ничтожество. Это было даже слишком легко, произнес тогда их лидер, со шрамом через всю трехглазую морду. Сделали именно то, чего от вас и ждали. Отличное мясо, свежие и профессиональные. С батарианской бандой в тот день были уродливые ящеры из Ковенанта, с мордами, клювами и щитами. Часть отряда забрали они, часть досталась батарам, как и сама Селения. Затем была имплантация шокового комплекса, чтобы помешать использовать биотику. Путешествие в трюме корабля, наказание за любую попытку спорить или просто развлечения ради. Лагерь обучения, где она провела около года, а затем ее привезли на планету Кхаршан, батарианскую столицу, город света, дворцов и роскошных садов. Никто не стал отправлять турианку бойца в качестве слуги, ее привезли на арену. Хозяин арены, высокомерный четырехглазый рота, смотрел новых бойцов и произнес: «Новое мясо, ненавидите меня?» «Да, ненавидите. Тогда вам повезло. Здесь, на арене, вы будете убивать, в том числе батарианцев. А будете работать хорошо, послушно, проживете подольше, ха. Как верные рабы гегемонии, бойцовые животные, где вам самое место?» На следующие годы арена стала ее домом. Гладиаторские бои, сражения с животными и по сути казни, когда неугодных батарианцев выставляли против таких, как она, им как бы давали шанс, но по факту шансов у ее врагов не было. У батарианца оружие, у нее биотика. Местные богатеи очень любят, когда против врага с оружием выходит гладиатор с голыми руками. Следует ли удивляться, что наиболее популярным на столичной арене является 600-летний Кроган? Наверное, нет. Вурак, громила, которого выставляют против целых отрядов вообще без одежды и с мечом, любит убивать. И не только убивать. Ты слишком все усложняешь, Турианка, как-то сказал этот кулинарный философ, всякая жизнь происходит из смерти. Чтобы поесть, нужно сначала убить, а потом зажарить. Это ваши заморочки, цивилизованные, требуют устраивать непонятно что. Турианка в ответ рассмеялась. А потом богатые батарианцы показывают детям, почему именно они самые лучшие, самые цивилизованные. На твоем примере. Кроган на это только отмахнулся, жуя пайк. Вся их цивилизованность заканчивается на том, что они не сами убивают и пожирают, а дают это делать кому-то еще. Например, мне. Да и ты сама, хах. Я же вижу, тебе это нравится. Нравится быть хищником, нравится убивать, нравится чувствовать, как они боятся. Попробуй их кровь как-нибудь, их страх оценишь. И перестань думать всякие глупости, получая удовольствие от жизни. И да, Вурак не шутит. Он действительно убивает и жрет своих жертв прямо на арене. Публике нравится. Как и кроганскую любовь переходить в рукопашную, разрывая оппонента голыми руками и биотикой. Больше крови и мяса, больше звериной жестокости. У Селении не было возможности выяснить, но она совершенно уверена, что Вурак крайне популярен.